Немного о Валентинках. Как я не пытался разузнать, кто такой святой Валентин, кого я только не спрашивал, никто толком этого не знает. Зато все празднуют его именины и довольно странным образом. Пишут друг другу Валентинки объяснение в любви. И вот тут-то и узнается много интересного. Оказывается, люди обожают объясняться в любви. Причем кому попало? Валентинки пишут все. Но что интересно, далеко не все валентинки получают. Отличницы, например, почти не получают валентинок. Хорошистки получают, но не особенно много. Больше всего валентинок получают троечницы. Авторы посланий, видимо, тоже развеселые троечники. Иначе почему они пишут «Дорогая моя, ты классная девчонка»? Нигде не найдешь таких глупостей, как в этих валентинках. Видимо, от любви глупеют. Именно поэтому я пока решил не заниматься всей этой ерундой и отложил ее до поступления в институт. Сестра моя, Вера, написала целую кучу валентинок. В ответ получила только одну, но зато от моего друга Лени. Вот что он написал. «Вера, ради твоей любви я готов расшибиться в лепешку. П.С. Правда, не знаю, будешь ли ты эту лепешку любить. П.С. 1. Но она очень вкусная. П.С. 2. Я тебя люблю. П.С. 3. Я тебя так люблю, что готов для тебя». Далее на 4 страницах примерно то же самое. И в конце П.С. 11. «Если тебе лицо мое не нравится или весь мой вид, то ради твоей любви я готов все что угодно исправить. И потом не суди конфетку по обертке, суди по начинке». Леня очень хороший человек. Если бы он знал, какая Верка бывает зловредная. А я не получил ни одной валентинки, хоть я и не отличник. И сам никому не написал. Потому что девчонки у нас в школе либо слишком веселые, либо совсем какие-то скучные. Вот не знаю, можно ли писать валентинки животным. Я бы написал своему псу Васе. Вася порезал лапу. Он лежит и грустно смотрит на свою лапу. Он наверняка думает, что эта неуклюжая забинтованная лапа у него теперь навсегда. Так вот, я написала бы ему такую валентинку. «Вася, больная лапа у тебя не навсегда, а моя любовь навсегда. Не грусти. Глупо грустить, когда кто-то тебя любит, как я». Но Вася не умеет читать. Я подошел к нему и прямо в его теплое ухо все это прошептал. Вася, конечно, от этого не поправился, но повеселел. Во всяком случае, он завилял хвостом. Если собака лежа виляет хвостом, значит, у нее очень хорошее настроение. У Веры тоже довольно долго было хорошее настроение после Лениной валентинки. И хоть я так и не понял, кто такой святой Валентин, я теперь знаю, для чего нужны валентинки.